Четвертый этаж. Она видела меня. Та женщина, приехавшая прошлой ночью. Я опять видела ее сегодня утром. Она расхаживала по квартире. Она смотрит прямо на меня. Я не могу пошевелиться. Шум в моей голове нарастает. Наконец она отводит взгляд. Когда я выдыхаю, у меня жжет в груди. За его прибытием я тоже наблюдала отсюда. Это было в начале августа, примерно пару месяцев назад, в разгар жары. Мы с Камилой сидели на балконе в старых шезлонгах, которые она купила в Брокантер, комиссионный магазин, и пили апероль сприц, хотя на самом деле я терпеть не могу апероль сприц. Но Камиле частенько удается уговорить меня на то, чего бы я никогда не сделала. Бенджамин Дэниелс приехал на Убере. Старая футболка, джинсы, темные волосы довольно длинные. Он выглядел как знаменитость. Ну, или, может, не совсем как знаменитость, но было в нем что-то особенное. Понимаете? Даже не могу толком объяснить. Что-то притягательное, магнетическое, отчего хотелось постоянно смотреть на него. Необходимо было смотреть на него. Я была в темных очках и краем глаза наблюдала за ним, пытаясь сделать вид, что даже не смотрю в его сторону. Когда он открыл багажник машины, я заметила у него под мышками пятна пота, а там, где задралась футболка, еще и полоску загара. Она заканчивалась на линии джинсов, и там, где начиналась бледная кожа, спускалась стрелка темных волос. Мышцы на его руках напряглись, когда он доставал из багажника сумки. Не как у качка из спортзала, изящнее, как у барабанщика. У барабанщиков всегда красивые мышцы. Даже отсюда я могу представить, как может пахнуть его пот. Не противно, просто кожей и солью. Он крикнул водителю: «Спасибо, приятель!» Я сразу распознала в нем англичанина. Я одержима одним старым телесериалом «Молокососы». «Скинс» — британский драматический телесериал о жизни группы подростков 16-18 лет из Бристоля. О всех этих подростках из Британии, которые трахаются и трахаются, влюбляются во всех подряд. «М-м-м-м», — протянула Камилла, приподнимая солнцезащитные очки. «Ну», — ответила я, — «он же реально старик, Камилла». Она пожала плечами. «Ему всего 30 с небольшим». «Уи, ну да, он уже старик. Ну как, старше нас на 15 лет». «Лучше подумай о во всем этом опыте». Она изобразила пальцами латинскую букву «Ви» и просунула язык между пальцами. Это меня рассмешило. «Дэрк». «Отвратительный». «Ты отвратительна». Она вздернула бровь. «Паде ту». «Нисколечко». «Ты поймешь, если твой дорогой папочка когда-нибудь подпустит тебя к каким-нибудь парням». «Заткнись уже». «Ну, Мими, шучу же. Но ты знаешь, что однажды ему придется понять, что ты больше не его маленькая девочка». Она усмехнулась, посасывая апероль через соломинку. На мгновение мне захотелось ударить ее. И я почти решилась, я не очень хорошо контролирую свои порывы. Он просто заботливый. На самом деле, это было нечто большее. Но и мне самой не хотелось делать ничего, что могло бы разочаровать отца. испортить его представление обо мне, как о его маленькой принцессе. Хотя я часто хотела вести себя как Камилла. Не волноваться из-за секса. Для нее это просто такое же хобби, как плавать, кататься на велосипеде или загорать. Я даже никогда не занималась сексом, не говоря уже о сексе с двумя партнерами одновременно. Это была ее фишка. И не занималась этим еще и с девушками. Знаете, что самое смешное? На самом деле, это отец одобрил ее переезд и сказал, что жизнь с другой девушкой может уберечь меня от слишком серьезных неприятностей. Камилла была в своем самом открытом бикини. Три треугольника из светлого вязаного материала, которые почти ничего не прикрывали. Ее ноги прижимались к железной решетке балкона, а ногти на ногах были выкрашены в розовый цвет, как у куклы Барби. Если не считать месяца, проведенного на юге с друзьями, она просиживала там почти каждый жаркий день, становясь все темнее и темнее, обливаясь маслом «Ля Рош-Посей». Ее тело словно окунули в золото, волосы приобрели оттенок карамели, а я обгораю на солнце, потому и сижу как вампир, спрятавшись в тени, одетая в широкую мужскую рубашку с романом Франсуазы Саган в руках. Она подалась вперед, наблюдая, как мужчина вытаскивает свои чемоданы из машины. «Боже мой, Мими! У него есть кот! Как мило! Видишь его? Смотри в той переноске! Салюмину!» «Привет, кошечка!» Она нарочно так сделала, чтобы он поднял глаза и увидел нас. Увидел ее. «Эй!» — крикнула она, вставая и махая так сильно, что ее нене, груди, подпрыгивали в бикини. «Бьенвеню! Добро пожаловать! Я Камилла, а это Мервей, милая киска!» Мне было так стыдно. Она точно знала, что говорила. По-французски это будет так же. «Шат! Киска!» К тому же я ненавижу мое полное имя Мервей. Никто меня так не называет. Я Мими. Моя мама назвала меня так, потому что это имя означает «чудо». А по ее мнению, мое появление в ее жизни и есть чудо. Но еще это невероятно унизительно. Я спряталась за свою книгу, но не настолько, чтобы не наблюдать за ним поверх ее. Парень прикрыл глаза рукой. «Спасибо!» — крикнул он. Он поднял руку и помахал в ответ. И тогда я снова увидела ту бледную полоску кожи между его футболкой и джинсами, стрелку темных волос. «Я Бен, друг Ника! Переезжаю на третий этаж!» Камилла повернулась ко мне. «Ну?» — сказала она вполголоса. «Я чувствую, что здесь становится все интереснее». Она усмехнулась. «Наверное, мне нужно правильно себя преподнести. Предложить ему посмотреть за киской, если он уедет». «Не удивлюсь, если через неделю она затащит его в постель», — подумала я. Вряд ли это будет неожиданностью. Удивительно, что мне так невыносима даже мысль об этом. Кто-то стучит в мою дверь. Я крадусь по коридору, смотрю в глазок. Мёрт, это она, женщина из квартиры Бена. Я сглатываю и пытаюсь взять себя в руки. Такое чувство, что мой язык застрял в горле. Трудно думать с этим гулом в ушах. Я знаю, что могу и не открывать. Это моя квартира, мое личное пространство. Но тук-тук-тук не прекращается. Долбит по моему черепу. Мне кажется, что сейчас во мне что-то взорвется. Я стискиваю зубы и открываю дверь. И сразу шок. Поразительное сходство с Беном. Но она маленькая. И глаза у нее темнее, и в ней чувствуется нечто хищное. Может, это и в нем было, но он тщательнее скрывал. С ней как будто все углы становятся острее. С ним же все было гладко. Она тоже неряшлива. Джинсы и старый джемпер с потертыми манжетами. Темно-рыжие волосы собраны на макушке. И его шарма в ней нет. Даже в серой футболке в жаркий день он умудрялся выглядеть как-то стильно, понимаете? На нем все сидело превосходно. «Привет», — говорит она. Улыбается, но не искренне. «Я Джесс. Как тебя зовут?» «Мими», — хриплю я. «Мой брат, Бен, живет на третьем этаже, но он как бы исчез, что ли. Ты его случайно не знаешь?» Какую-то долю секунды я думаю притвориться, что не говорю по-английски, но это глупо. Я мотаю головой. «Нет, я не знала его. Не знаю, то есть... Извини, я плохо говорю по-английски». Я замечаю, что она смотрит мимо меня, пытается рассмотреть мою квартиру. Я отхожу в сторону, пытаясь заслонить ей обзор. И теперь она таранит меня взглядом, как будто пытается заглянуть мне в душу. И это еще хуже. «Твоя квартира?» — спрашивает она. «Вы?» «Ух ты!» — она округляет глаза. «Наверное, ты хорошо зарабатываешь. И ты одна здесь живешь?» «Я и моя соседка Камилла». Она снова пытается заглянуть в квартиру через мое плечо. «Я хотела спросить, давно ли ты видела Бена?» «Нет. У него были закрытые ставни. Я имею в виду...» Я слишком поздно сообразила, что она спрашивала не об этом. Она поднимает брови. «Хорошо», — говорит она. «А когда ты в последний раз видела его?» «Это бы помогло». Она улыбается. И ее улыбка совсем не такая, как у него, не похожая ни на чью. Я понимаю, что она не уйдет, пока не дождется ответа. Я откашливаюсь. Я не знаю. Не так давно, может, неделю назад. «Ки? Ça n'est pas vrai. Это неправда». Я поворачиваюсь и вижу Камиллу в одном топе и кюлотах. «Ты видела его вчера утром. Помнишь, Мими? Вы стояли с ним на лестнице». «Мёрт». Я чувствую, как мое лицо вспыхивает. «А, да, точно». Я поворачиваюсь к женщине в дверном проеме. «Так он был вчера здесь?» спрашивает она, хмурясь, переводя взгляд то на меня, то на Камиллу. «Ты действительно видела его?» «Угу», — выдавила я. «Вчера. Должно быть, я забыла». «Он не сказал, не собирается ли он куда-нибудь?» «Нет, мы просто встретились». Я вспомнила его лицо, как он посмотрел, когда я проходила мимо него по лестнице. «Мими, привет. Что-то случилось?» и его улыбка. Никто так не улыбается, как он. «Ничем не могу помочь», — говорю я. «Извини, и уже собираюсь закрыть дверь». «Он сказал, что попросит меня покормить его котеночка, если вдруг уедет». Вдруг вклинивается Камилла, и та кокетливая манера, с которой она пролепетала котеночек, напоминает мне о ее милой киске в день его приезда. «Но в этот раз он меня не попросил». «Правда?» Женщина явно проявила интерес. «Как?» Может быть, до нее дошло, что я уже собираюсь хлопнуть дверью перед ее носом, потому что она подается вперед, будто собирается войти в квартиру. И, не задумываясь, я с силой захлопываю дверь. У меня трясутся руки. Тело дрожит. Я знаю, что Камилла, должно быть, смотрит на меня, гадая, что происходит. Но мне сейчас все равно, что она думает. Я прислоняю голову к двери, не могу дышать, задыхаюсь. Тошнота подступает к горлу, и прежде чем я успеваю подавить позыв, меня рвет прямо на до блеска отполированные половицы.